Как собака с кошкой враждовать стали. Жили в давние времена старик со своей слепой старухой. Жили они бедно, и не было у них детей, а только кошка с собакой. Служили звери хозяевам верой и правдой, да и меж собой ладили. Уходит старик из дому, они со старухой остаются дом стеречь, и никто чужой близко к дому не подойдет. Берегли старики кошку с собакой больше всего на свете и не обижали никогда, потому как жилось им горемычным не так тоскливо. Однажды отправился старик траву косить. Возвращаясь, увидел между камней черная змейка лежит, еле живая от голода. Стало жалко старику змейку, спрятал ее за пазуху и понес домой. Выходил он змейку, откормил, а как-то говорит ей: «Ступай себе, змейка, обратно в горы. Нечем тебя кормить стало. Рис закончился, и травы у нас больше нет». Поклонилась змейка старику и сказала: «Спасибо тебе, старик, за доброту твою. Выходил ты меня, от голодной смерти спас. Только вот нечем мне отблагодарить тебя. Но возьми хотя бы мой хвост. Спрячь его подальше от чужих глаз, а как придет нужда, достань и потряси мой хвост. Деньги из него и посыплются». Старик, недолго думая, отрубил змеиный хвост, и черная змейка сразу же исчезла. Спрятал старик этот хвост в маленькую шкатулку и закопал ее там, где чужой глаз не заглядывает. Стали старики с этого времени в достатке жить. Как только закончатся у них деньги, выкопает старик маленькую шкатулку, достанет змеиный хвост, потрясет, и вот уже на полу горка монет лежит. Возьмет старик деньги и на базар за продуктами отправляется. Всего накупит: и риса, и масла, и соли, и даже на хворост монеты остаются. Принесет все домой и за обед принимается. А как приготовит еду, так разделит все на четверых: старухе, кошке, собаке, и про себя не забудет. Жили они, не тужили, но случилось так, что попросился как-то к ним переночевать бродячий торговец. Пожалел его старик и впустил в дом. На следующее утро, когда еще не рассвело, откопал потихоньку старик заветную шкатулку и стал змеиный хвост трясти. Сыплются из него деньги, звенят. Торговец проснулся от звона монет и подбежал к окну. Никогда прежде он такого не видывал. Загорелись глаза у торговца, руки задрожали. Старик же, ничего не подозревая, собрал деньги и закопал свое сокровище обратно. А торговец лег на место и притворился спящим. Дождавшись ухода старика, хитрец откопал шкатулку, сунул ее себе за пазуху и дал деру. Пришел старик домой, а старуха жалобно всхлипывает. «Какое горе приключилось?» — спрашивает старик. «Нашу драгоценную шкатулку торговец утащил!» — запричитала старуха. «Что ты такое говоришь?» — изумился старик. «Не мог он ее найти. Я ее надежно спрятал». А сам пошел проверить, на месте ли шкатулка. Все перерыл, но ее нигде не было. Загоревали старики. Сидят рядышком, а слезинки по щеке нет-нет да и скатываются. Вернулись со двора кошка с собакой. Увидели хозяев, чуют, беда стряслась, а расспросить не решаются. Тут старик им и говорит: «Беда у нас приключилась. Украл подлый торговец нашу шкатулку. Бегите за ним со всех ног, отнимите наши сокровища». Выскочили кошка с собакой из дома и вдогонку пустились. Бегут, торопятся помочь своим благодетелям. По пути все обнюхивают. Вдруг торговец шкатулку по пути обронил. Вот уже и дом торговца за рекой показался. Подбежали они к реке, вода в ней бурлит, пенится. Испугалась кошка, съежилась в комок, а собака ее подбадривает: «Не страшись, переплывем мы на тот берег. Я тебе помогу, залезай ко мне на спину». Запрыгнула кошка на собачью спину, так они и переправились через реку. Бегут они дальше и видят, что возле большого дома народу не протолкнуться. Все нарядные, не иначе как на свадьбу собрались. Смотрят, а жених-то и есть тот самый бродячий торговец, что у них ночевал. «Проберись потихоньку в дом», — шепнула собака кошке. «Разузнай, где торговец шкатулку спрятал. Сама бы пошла, да только ты менее приметная. Когда разузнаешь, беги к той иве, я тебя там дожидаться буду». Мяукнула кошка в знак согласия, влезла на крышу, а оттуда через окошко в спальню пробралась. Стала шкатулку искать, все обшарила, но так и не нашла. Пригорюнилась кошка, не знает, где еще искать. И вдруг заметила мышку, которая из большого сундука вылезла. Накинулась на нее кошка, шипит: «Хочешь живой остаться, послужи мне!» «Все исполню, кошка, только отпусти меня!» — пропищала мышь. «Полезай скорее в этот сундук и поищи там маленькую шкатулку. Если отыщешь, неси сразу ко мне». Забралась мышка в сундук, мигом отыскала шкатулку и, кланяясь, отдала ее кошке. Схватила кошка свое добро и бегом из дома. Заметил торговец кошку и давай кричать во все горло: «Ловите кошку, она мое сокровище утащила!» Кинулись люди кошку ловить, а она через лаз в стене прошмыгнула, да и бегом к собаке. Так и остался торговец ни с чем. Подбежала кошка к иве, рада радехонька, что шкатулку забрала. И отправились они с собакой обратно к своим старикам. Подходят к реке, и собака строго говорит кошке: «Залезай ко мне на спину, да не смотри в воду, а то засмотришься на рыбешку и обронишь шкатулку в воду». Вскочила кошка на спину собаки и стала представлять, как хозяева будут рассыпаться ей в благодарностях. Она позабыла, как ей было страшно прошлый раз переправляться через реку. Теперь кошка больше не боялась плыть. Она с важностью сидела на спине у собаки и воображала, как станут ее благодарить хозяева. Доплывают они до середины реки, а там множество рыб плещется. У голодной кошки даже слюни потекли. Она не вытерпела и закричала: «Посмотри, сколько здесь рыбы!» Плюх! И заветная шкатулка пошла ко дну, выскользнув из кошачьих лап. Подплыла собака с кошкой на спине к берегу, высадила ее на песок и говорит: «Что же ты натворила? Ведь я тебя предупреждала. Держи крепко, да по сторонам не оглядывайся. Придется мне нырять да шкатулку вылавливать». Вернулась собака в то место на реке. Ныряла, ныряла, совсем из сил выбилась, но достала заветную шкатулку. Уставшая собака, тяжело дыша, принесла шкатулку на берег и прилегла отдохнуть. Блаженно зевнула и незаметно для себя задремала. Увидела кошка, что собака заснула, вытянула потихоньку шкатулку из собачьих лап и помчалась к дому. Когда старик увидел свою шкатулку, которую кошка принесла, радости его не было предела. Позвал он свою старуху и сообщил ей добрую весть. Радуются старики, да кошку на все лады расхваливают. И умницей ее называют, и спасительницей. Достал старик из своей шкатулки змеиный хвост. Потряс им, посыпались денежки из него, только собирать успевай. Пошел старик на базар, разных угощений накупил. Принес домой и давай кошку угощать. А кошка и рада, Но только села кушанье отведать, смотрит собака в дверях. «Что? Явилась дармоедка ты этакая! Толку от тебя нет, незачем и кормить тебя!» Стал ругать собаку старик. «А кошки, хоть бы что, знай себе, ест!» Ни слова в защиту собаки не промолвила. Голодная собака получила лишь объедки со стола. С той поры возненавидела кошку собака. И только завидит ее, рычит и бросается в драку. Вот так и повелась между ними вражда.